Кто же такой кама-бхакта? Если ему не давать чувственных наслаждений, он бхакти культивировать что? Не будет. Как узнать кама-бхакту? У него лекция – экстаз. Киртан – экстаз. Дхама – экстаз. У него прасад – экстаз. У него везде экстаз. Знаете точно. Человек, когда везде у него экстаз, и он делит на экстазное и на неэкстазное, это кто? Кама-бхакта. Если не будет экстаза, он что? А что он называет экстазом? Вот этим словом. Экстаз называется пхава. Чума я-то, прямо такие глазки, прямо вот так вот. Вот так, в разные стороны. Прям. Туда один доклевается, другой еще смотрит, потом наоборот. Потом один туда, другой туда. Потом голова так улез, и все, а потом раз и сфокусировался. Тима я-то. А что же это за экстаз? А? Ну, конечно. Выхватил где-то чувственно. И как? И Рупа Госвами в «Нектаре преданности» описывает. Преданное служение – это не надуманный экстаз. И не сентименты. И кто же такие кама-бхакты? Они двумя вещами занимаются. Надумывают себе экстаз. Ну, Махарадж приезжал, ну такой экстаз, такой экстаз. А тот, кто 20 лет ему служит, думает, как они словили. Я 20 лет ему служу, все делаю, что он говорит. Он мне стопы на голову ложит, кладет. И никакого экстаза. А они уже в экстазе. 20 лет я служу этому человеку, никакого экстаза от того, что он меня кормит с руки, стопы кладет мне на... Ни разу его не ослушался, 20 лет, и никакого экстаза, просто продолжаю делать. Потому что есть вера, что если так делать, есть какое-то понимание приходит того, что я негодяй, но экстаза никакого. Приходит лишь понимание, какой я негодяй, что я всю жизнь завидую, похотливый, тщеславный. Вот что приходит от служения гуру. А у них сразу экстаз попер. Как вы думаете, они на самом деле в экстазе от лекции? Или они сентиментальны? Итак, кама-бхакта занимается двумя вещами. Сентиментальничает и что? И надумывает себе экстаз. Потому что он особо похотлив. И без этого он не сможет ничего делать. Он не может... Без надуманного экстаза и без сентиментальности для него духовной жизни не существует. И он это начинает думать, что это и есть какая жизнь? Духовная. И ему в этом помогают. Лишь бы он что? Ну пусть будет экстаз, пусть будет сементы. Самое главное. Шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, падасаваям, арчанам, ванданам, дасьям, сакьям, атмани ведан. У него уже атмани ведан давно, сакьям тоже уже все. Он там в алтаре пирожками уже они там обмениваются с божествами. Божества им говорят что-то там, они там, да, сядут. Сволочи все! Все сволочи! Да? Он говорит, да, я тоже знаю. Они сидят там, обсуждают. Как Жириновский себя ведут. Они же там сидят, обсуждают, кто хороший, кто как тут на бандуре играет, кто там какой любит родину как. Знаете, там говорят, дурак всегда считает место своего рождения священным. Всегда. Всегда. А речку, в которую он купался, какой? Святой? Святая вода? Несомненно. Несомненно, святая вода. Но поговорите с ним, откуда у него такое понимание? И сапожник так просто объяснил. Да? Семечко бонят. Поговорите, и вы поймете, что человек-то абсолютно еще не знает, что такое родина. Он просто любит это, потому что он здесь родился. И он считает ту землю, где родился. А родилось-то что? Тело. Родилось тело. А как вы думаете, а где же наша родина по-настоящему? И там говорится, back to Godhead-то. Домой-то куда? А? Оказывается, наша родина-то где? Ну,